Глава восьмая. Андреас Шейхцери. Человеческая любознательность не имеет границ. Людям было недостаточно того, что профессор Джи Гопкинс, Йельский университет, величайший в то время авторитет в области науки о земноводных, объявил эти загадочные существа антинаучным вздором и сплошной выдумкой. В научных изданиях и в газетах стали все чаще и чаще встречаться известия о появлении в самых различных районах Тихого океана неведомых доселе животных, похожих на исполинскую саламандру. По более или менее достоверным данным, этих животных можно было найти на Соломоновых островах, на острове Шоутона, на Кампенгамаранге, Бутарита, Этепетеуэ, на группе островков Нукофетау, Фунафути, Нуканоно, Фукаофу, наконец даже на Хиау, Уахука, Уапу и Пука-Пука. Приводились рассказы о чертях капитана Вантоха, распространенные главным образом в Меланезии, и о тритонах мисс Лили, чаще всего упоминаемых в Полинезии. Газеты, больше потому, что наступил летний сезон и не о чем было писать, решили, что речь идет о разных видах допотопных подводных страшилищ. Подводные страшилища пользовались значительным успехом у читателей. Тритоны вошли в моду, особенно в Соединенных Штатах. В Нью-Йорке выдержало 300 представлений роскошно поставленное обозрение «Посейдон» с участием 300 самых хорошеньких тритонит, нереид и сирен. В Майами и на калифорнийских пляжах молодежь купалась в костюмах тритонов и нереид. Три нитки жемчуга и больше ничего. А в центральных штатах и штатах Среднего Запада необычайно разрослось движение за искоренение безнравственности «Дип». Дело дошло до публичных манифестаций, причем несколько негров было повешено и несколько сожжено. Наконец, в Национальном географическом ежемесячнике появился бюллетень научной экспедиции Колумбийского университета, организованный на средства Джи С. Тинкера, так называемого «консервного короля». Сообщение подписали П. Л. Смит, В. Клейншмидт, Чарльз Ковар, Луи Форжерон и Ди Эреро, то есть мировые знаменитости в области рыбьих паразитов, кольчатых червей, биологии растений, инфузорий и тлей. Приводим выдержки из этого обширного сообщения. На острове Ракаханга экспедиция наткнулась на следы задних ног неизвестной до сих пор исполинской саламандры. Отпечатки – пятипалые, длина пальцев от 3 до 4 сантиметров. Судя по количеству следов, побережье острова Ракаханга, видимо, кишмя кишит этими саламандрами. Так как отпечатков передних ног не оказалось, за исключением одного четырехпалого следа, принадлежащего, очевидно, детенышу, то экспедиция пришла к выводу, что эти саламандры передвигаются, вероятно, на задних конечностях. Надо отметить, что на островке Ракаханга нет ни реки, ни болота. Саламандры, следовательно, живут в море и являются, вероятно, единственными представителями своего вида, населяющими пелагические области. Известно, впрочем, что мексиканские аксолотли, Amblystoma mexicanum, обитают в соленых озерах, однако о пелагических, то есть живущих в море, саламандрах, мы не находим упоминания даже в классическом труде В. Корнгольда «Хвостатые земноводные» Урадела, Берлин, 1913 год. Мы ждали до вечера, желая поймать или хотя бы увидеть живой экземпляр, но напрасно. С сожалением покинули мы прелестный островок Ракаханга, где Ди Эреро посчастливилось найти прекрасную новую разновидность клопа. Гораздо больше повезло нам на острове Тангарева. Мы ждали на берегу с ружьями в руках. После захода солнца из воды показались головы саламандр, сравнительно крупные и умеренно сплюснутые. Вскоре саламандры вылезли на песок. Они раскачивались при ходьбе, но довольно быстро передвигались на задних ногах. В сидячем положении их рост немного превышал метр. Они расселись широким полукругом и начали извиваться своеобразным движением, в котором участвовала только верхняя половина тела. Казалось, будто они танцуют. В. Клейншмидт привстал, чтобы лучше видеть. Тогда саламандры повернули к нему головы и на мгновение совершенно замерли. Потом стали приближаться к нему с большой быстротой, издавая свистящие и лающие звуки. Когда они были на расстоянии примерно 7 шагов, мы выстрелили в них из ружей. Они обратились в поспешное бегство и бросились в море. В тот вечер они больше не показывались. На берегу остались только 2 мертвые саламандры и одна с перебитым позвоночником, издававшая своеобразные звуки вроде «Боже мой, боже мой, боже мой, Она и сдохла, когда В. Клейншмидт вскрыл ей грудную клетку. Далее следуют анатомические подробности, которых мы, профаны, все равно не поняли бы. Читателей-специалистов мы отсылаем к цитируемому бюллетеню. Как явствует из приведенных данных, речь идет о типичном представителе отряда хвостатых земноводных – Уроделла, которому, как известно, принадлежит семейство саламандр – саламандрида, подразделяющиеся на род тритонов – тритонес и черных саламандр – саламандрая, а также семейство головастиковых саламандр – ихтиоидия, подразделяющихся на саламандр скрытожаберных – криптобронхиата и прозрачножаберных – фанеробронхиата. Саламандра, обнаруженная на острове Тангарева, находится, по-видимому, в наиболее близком родстве с головастиковыми саламандрами скрытожаберными. Во многих отношениях, особенно своими размерами, она напоминает японскую исполинскую саламандру Мегалоботрахус сиеболди или американского скрытожаберника, прозванного «болотный черт». Но отличается от них хорошо развитыми органами чувств, а также более длинными и сильными конечностями, которые позволяют ей передвигаться достаточно проворно как в воде, так и на суше. Следуют дальнейшие подробности из области сравнительной анатомии. Когда мы препарировали скелеты убитых животных, то обнаружили любопытнейшую вещь. Оказалось, что скелеты этих саламандр почти полностью совпадают с отпечатком скелета ископаемой саламандры, который был найден на каменной плите в инингенских каменоломнях доктором Иоганном Якобом Шехцером и описанным в его сочинении «Homo Diluvii Testis» – «Человек современный потопу», изданном в 1726 году. Напоминаем менее осведомленным читателям, что названный доктор Шехцер считал свою находку останками допотопного человека. «Помещаемый здесь рисунок, — писал он, — который я предлагаю ученому миру в виде изящно исполненной гравюры на дереве, бесспорно и вне всяких сомнений изображает человека, бывшего свидетелем всемирного потопа. Здесь нет ни одной линии, которая нуждалась бы в буйном воображении, дабы, отправляясь от нее, измыслить нечто подобное человеку. Но везде имеется полное соответствие с отдельными частями человеческого скелета и полная соразмерность. Окаменелый человек виден здесь спереди. Сие – памятник вымершего человечества, более древний, чем все римские, греческие и даже египетские и все вообще восточные гробницы. Впоследствии Кювье распознал в инингенском отпечатке скелет окаменелой саламандры, которая получила название Криптобранхус примаевус или Андриас шехцери и считалась представительницей давно вымершего вида. Путем остеологического сравнения нам удалось установить идентичность найденной нами саламандры с якобы вымершей древней саламандрой Андриас. Таинственный проящер, как его называли в газетах, есть не что иное, как ископаемая скрытожаберная саламандра Андриас шейхцери, или, если нужно новое название, Криптобранхус тинкери эректус, она же исполинская саламандра полинезийская. Остается загадкой, каким образом эта интересная исполинская саламандра ускользала до сих пор от внимания науки, несмотря на то, что, по крайней мере, на островах Ракаханга, Тангарева и на группе островов Манихики она водится в огромном количестве. Даже Рандольф и Монтгомери в своем труде «Два года на островах Манихики» 1885 год не упоминают о ней. Местные жители утверждают, что это животное, которое они, между прочим, считают ядовитым, впервые появилось здесь лишь 6-8 лет тому назад. Они уверяют, будто морские черти умеют говорить и строят в населяемых ими бухтах целые системы насыпи и плотин, наподобие подводных городов, будто в их бухтах вода в течение всего года бывает такой же спокойной, как в аквариуме, будто они роют для себя под водой норы и проходы длиною в десятки метров, где и находятся в течение дня. А ночью якобы воруют на полях сладкие потаты и ямс, а также похищают у людей мотыги и другие орудия. Вообще люди их не любят и даже боятся. Во многих случаях жители предпочли перебраться в другие места. Здесь мы явно имеем дело с примитивными сказками и поверьями, объясняемыми, пожалуй, отвратительным видом безобидных исполинских саламандр и тем, что они ходят на двух ногах, несколько напоминая этим человека. С большой осторожностью следует относиться к сообщениям путешественников, согласно которым эти саламандры обнаружены еще и на других островах, кроме Манихики. Зато в отпечатке задней ноги, который был найден на берегу острова Тангатабу капитаном Круассье, снимок опубликован в «Ля Натюр», можно без всяких колебаний признать след Андреаса Шейхцери. Эта находка имеет особо важное значение, так как она устанавливает связь между островами Манихики и австралийско-новозеландским районом, где сохранилось столько остатков древнейшей фауны. Напомним, в частности, допотопного ящера Готтерию или Таутару, до сих пор живущего на острове Стивена. На таких пустынных, по большей части малонаселенных и почти незатронутых цивилизацией островках могли сохраниться отдельные экземпляры тех видов животных, которые в других местах уже вымерли. К ископаемому ящеру Готтерии, благодаря мистеру Джи С. Тинкеру, прибавилась ныне допотопная саламандра. Знаменитый доктор Иоганн Якоб Шейхцер мог бы увидеть теперь воскресение своего инингенского Адама. Этого ученого бюллетеня, несомненно, было бы достаточно для исчерпывающего выяснения вопроса о загадочных морских чудовищах, которые вызвали столько толков. К несчастью, одновременно с ним появилось сообщение голландского исследователя Хогенхука, который отнес эту скрытожаберную исполинскую саламандру к семейству истинных саламандр или тритонов под названием мегатритон Малюканус и определил область ее распространения на принадлежащих Голландии островах Зонского архипелага Джелола, Маратай и Церам. Затем был напечатан доклад французского ученого доктора Миньяра, который, признав новые животные типичной саламандрой, указал, что родиной ее являются принадлежащие Франции острова Токаро, Рангеро и Рараия, и назвал ее просто-напросто Криптобранхус саламандроидес. Далее была опубликована статья Г. У. Спенса, объявившего этих саламандр новым семейством Пелагидаи, а острова Джильберта их родиной. Этот ученый дал новому виду саламандр научное наименование Пелагатритон спенси. Мистеру Спенсу удалось доставить один живой экземпляр в лондонский зоологический сад. Здесь саламандра стала предметом дальнейших исследований, вследствие чего обрела новые названия. Пелагобатрахус хукери, Саламандропс маритимус, Абранхус гигантеус, Амфиума гигас и многие другие. Некоторые ученые утверждали, что Пелагатритон спенси тождественен с Криптобранхус тинкери и что саламандра Миньяра не что иное, как Андреас Шейхцери. В связи с этим возникло много споров о приоритете и прочих чисто научных вопросах. В результате получилось так, что естествознание каждой страны отстаивало собственных исполинских саламандр и с яростным ожесточением отвергало исполинских саламандр других наций. Из-за этого наука так и не достигла достаточной ясности в чрезвычайно важном вопросе о саламандрах.